Глава 2. Жизнь в окружающей среде или этика как техника безопасности. В этой главе речь пойдет о поведении человека во внешней среде, но автору прежде всего нужно условиться о терминологии. Далее различаются высокие и низкие слои тонкого мира, эгрегоры и энергетические потоки. Однако низкий в этом контексте не значит плохой, а скорее означает близость к материальному миру. Соответственно, высокий означает не качество, а, так сказать, уровень абстракции и удаление от материального плана. Понятие «плохой» чаще ассоциируется с завихрениями и сильными перепадами энергетического потока и несоответствием уровней профанации, когда высокий энергетический поток заменяется низким, и идеализацией, когда происходит неадекватная высокая замена. Эпитет «хороший» обычно означает плавные потоки и адекватность замысла исполнению. Вообще тонкий мир находится в постоянном движении в гораздо большей степени, чем плотный, материальный. С одной стороны, в нем идут постоянные трансформации в каждом слое, с другой стороны, непрерывно происходит обмен информацией и энергией в слоях различных уровней, то есть более высоких и более низких. При этом непосредственное видение, как и передача информации на несколько слоев вниз и вверх, затруднено, требует специальных усилий со стороны эгрегоров и часто идет со значительными искажениями информации и деформацией соответствующих участков низких слоев, подобно эффекту прямого попадания молнии. Каждый человек в течение своей жизни бывает связан со многими эгрегорами, в том числе и высокими. Однако чем выше эгрегор, тем труднее прямая связь с ним, и поэтому чаще всего высокие эгрегоры для установления связи пользуются услугами более низких, так что человек слышит высокую весть достаточно отчетливо, но, к сожалению, далеко не всегда может ее правильно оценить и, естественно, относит ее происхождение к промежуточному эгрегору, хотя, вероятно, и почувствует несоответствие уровня вибраций полученного сообщения с обычным для промежуточного эгрегора. Например, сообщение жены о том, что она уходит навсегда, естественно, будет воспринято мужем как трагическое известие семейного эгрегора, и так оно и есть. Однако иногда в этом сообщении звучит особая нота, по которой человек может угадать, что вслед за трауром по гибели семейного эгрегора его ждет новый этап духовного развития и освобождение от многих тяжелых оков. Вообще духовное развитие и судьбу человека определяет в общих чертах его кармический эгрегор, который, однако, редко выходит на прямую связь человека. Этот эгрегор определяет контуры жизненного пути, отправляя человека служить различным более низким эгрегорам, каждый раз со вполне определенной программой служения. Когда эта программа выполнена или не выполнена, но время, отпущенное на ее выполнение, закончилось, человек получает за эту программу, соответственно, зачет или незачет, и кармический эгрегор переводит его в следующий эгрегор. Такова общая картина, которая осложняется тем, что в каждый период своей жизни человек служит не одному, а всегда нескольким средним и низким эгрегорам. Разумеется, в основном они выбираются ему кармическим эгрегором и должен строить взаимоотношения с ними, исходя из конкретных условий своего существования в них. При этом кармический эгрегор редко помогает человеку в его конкретных ситуациях и выборах, полагаясь на его инициативу и понимание местных условий. И хотя иногда в особо ответственных ситуациях он все же включается и отчетливо транслирует свою волю человеку, тем не менее последнему следует максимально подробно изучить конкретные условия, в которые поместила его судьба, и научиться вести себя в них наиболее адекватным образом, создавая минимальное количество энергетических вихрей, сбоев и кармических узлов. Для этого нужно не только тонко изучить этику и требования каждого эгрегора, которому человек служит, но и стать истинным дипломатом, поскольку требования различных эгрегоров часто, по видимости, несовместимы. Попытки познакомить читателя с такой дипломатией и посвящена настоящая глава. Подключение человека к эгрегору осуществляется сдвигом точки сборки в соответствующую этому эгрегору область. Другими словами, каждому эгрегору соответствует некоторый набор положений точки сборки, и если она оказывается в одном из этих положений, человек ощущает свою связь с данным эгрегором, в частности, его влияние на себя. Содержательно такие положения точки сборки могут быть описаны как состояние служения соответствующему эгрегору или состояние, когда человек смотрит на мир глазами этого эгрегора. При этом важно понимать, что положение точки сборки управляется сознанием человека, его подсознанием и, вообще говоря, всеми эгрегорами, с которыми человек в данный момент связан. Поэтому при попытках сознательного волевого управления движением точки сборки возможны различные трудности, сбои и попадания совсем не в те области, куда человек хотел бы ее поместить. Так, ухаживая за привлекательной молодой женщиной, человек может неожиданно для себя начать смотреть на нее глазами своей жены, и его пыл сильно поубавится. Это в опасную для семейного эгрегора минуту последний сдвинул пылкому кавалеру точку сборки в более трезвую область. Если молодая особа не особенно заинтересована, она оставит все как есть, и контакт, скорее всего, закончится. Если же у нее в данном случае есть некоторая сверхзадача, она, заметив охлаждение, постарается передвинуть точку сборки кавалера обратно, для чего ей придется вступить в сражение с семейным эгрегором своего кавалера, и если оно будет выиграно, то в семейном эгрегоре появится дыра, а молодая женщина возьмет на себя вместе с возвращенным обожанием часть кармы семейного эгрегора своего поклонника. Второе замечание заключается в том, что обычно сдвиг точки сборки довольно заметное переключение способа мировосприятия, и человек не замечает его только потому, что не привык отслеживать такие вещи, не придавая им особого значения, хотя в действительности, как автор надеется дальше показать, это и есть самая важная задача сознательного внимания, и человек, который постоянно боковым зрением следит за тем, в области какого эгрегора лежит сейчас его точка сборки, то есть какому эгрегору он сейчас служит и чьими глазами он смотрит на мир, этот человек очень быстро начинает разбираться в том, какова картина тонкого мира вокруг него, какие процессы там происходят и как они материализуются в плотном плане. На высоком уровне это означает дары ясновидения и пророчества, на среднем – гораздо более осмысленное и культурное поведение на всех планах. Итак, по щучьему велению, по моему хотению, моя точка сборки пришла в область некоторого эгрегора. Это означает, что я на проводе, или, как говорят оккультисты, на информационно-энергетическом канале. Этот канал может приводить энергию и информацию как от человека к эгрегору, так и от эгрегора к человеку, и эти два состояния канала очень важно не путать. Другими словами, можно сказать, что вся область положений точки сборки, соответствующая эгрегору, делится на две подобласти. Первая объединяет положение точки сборки, соответствующее потоку от эгрегора к человеку. Вторая – потоку от человека к эгрегору. Вообще говоря, существует и третья подобласть – положение точки сборки, в которой соответствует одновременному течению по каналу информации и энергии в обоих направлениях, но для обычного человека это трудно, и у него, если нужна двухсторонняя коммуникация, точка сборки прыгает из первой области во вторую и обратно. Поведение человека, служащего данному эгрегору, в среде может быть уподоблено, автор просит у читателя прощения за некоторую примитивность образа, но так понятнее, функционированию робота с дистанционным управлением из центра, роль которого играет эгрегор. Вот человек оказался в незнакомом месте и не знает, куда ему идти и что делать дальше. Его подсознание переводит точку сборки во вторую подобласть – передача информации эгрегору. И эгрегор через канал связи получает от человека информацию о том, что он во внешнем мире видит, слышит и так далее. Через некоторое время эгрегор, восприняв эту информацию, сочтет, например, ее недостаточной для выбора дальнейших действий. Тогда он передвинет точку сборки в первую подобласть, передача от эгрегора к человеку, и передаст сигнал «поверни голову направо». Субъективно, во время передачи информации эгрегору, человеку смотреть интересно. Интерес – знак включенного внимания эгрегора. Потом интерес пропадает, точка сборки ушла из-под области восприятия эгрегора, а затем человек ощущает некоторое беспокойство, как бы давление извне или изнутри, которое материализуется в желании повернуть голову направо, но как только голова поворачивается, давление исчезает. Человеку снова становится интересно. Опять точка сборки во второй подобласти. Эгрегор просматривает мир глазами человека. Затем интерес пропадает, снова возникает импульс перемены внимания и так далее. В зависимости от конкретных обстоятельств, эгрегор может акцентировать восприятие человека любыми органами чувств – зрением, слухом, обонянием, осязанием или вкусом. Другими словами, у человека может неожиданно обостриться слух, и все его внимание сосредоточится на окружающих звуках, потом он принюхается и так далее, пока эгрегор не получит достаточной информации и, переводя точку сборки в первую подобласть, не отдаст четкую команду «держи курс вон на ту кралечку в голубом комбинезоне». Однако только самые низкие эгрегоры, в последнем примере эгоический, дают столь императивные и жесткие указания. Чем выше эгрегор, тем в большей степени его воля носит характер общих рекомендаций, которые человек применяет по своему усмотрению, руководствуясь, как говорится, их духом, а не буквой. Вообще, по характеру воздействия эгрегора на человека, так же, впрочем, как и по характеру внимания, которое требует от человека эгрегор, можно судить об уровне этого эгрегора. Чем жестче, императивнее и конкретнее указания эгрегора, чем конкретнее характер информации, которая его интересует, чем пристальнее и жестче внимание, которое он включает у человека по отношению к внешнему миру, тем ниже эгрегор или, во всяком случае, та его часть, что в данный момент находится на связи с человеком. Кроме того, важным признаком уровня эгрегора является величина скачка точки сборки от подобласти восприятия эгрегором человека к подобласти восприятия человеком эгрегора. Чем больше этот скачок и чем реже он происходит, тем ниже уровень эгрегора и тем грубее его взаимодействие с человеком и миром. Низкий эгрегор – это тяжелый собеседник, который долго и мощно говорит, потом видимым образом с трудом переключается – и также тяжело слушает, причем слышит только грубые и громкие звуки и воспринимает лишь простейшие понятия. Тонкости ему непонятны и для него не существуют. Соответственно, и его собственные указания даются лапидарно и авторитарно. Возражений он не слышит, в частности потому, что переход к восприятию для него трудная задача, соответствующая большому скачку точки сборки человека. Связь с низким эгрегором похожа на акустическое переговорное устройство, работающее в каждый данный момент в одну сторону. Связь с более высоким напоминает телеграфную, а далее идет радио, и это качественно иной способ взаимодействия, о котором следует сказать подробнее, однако вначале автор хочет предложить читателю принцип двойственности в аспекте связи человека с эгрегором. Вообще принцип двойственности утверждает, что внешняя и внутренняя жизнь человека в каком-то смысле идентичны, точнее, что каждая из них является символическим отображением другой. Чем выше уровень человека, тем яснее он видит этот символизм и тем точнее оптимальное соотношение внутренних и внешних усилий. Сложность заключается в том, что этот символизм, то есть правило, которое позволяет сопоставить объектам и событиям внешнего мира объекты и события внутреннего, несколько различаются у разных людей, и каждый человек должен искать эти связи в какой-то мере самостоятельно. Хотя, конечно, есть и общие для всех правила. В полном соответствии с принципом двойственности, эгрегор, связываясь с человеком по тонкому информационно-энергетическому каналу, то есть проявляясь во внутренней жизни человека, организует связь с ним и во внешнем мире. Причем для низких эгрегоров соответствие этих двух видов связи настолько очевидно, что имеет материальный, а не символический характер. Например, трещины в семейном эгрегоре, напряжение и неблагополучие в семье сказывается во всем, и человек чувствует их, как говорится, всей кожей, так что заброшенный вид детей, их болезни и скандалы с супругом без существенного повода вполне естественно складываются человеком в общую картину, в которой его внутренние ощущения и внешние события вполне согласованы друг с другом. Аналогично, чувство своей неадекватности на работе и административное взыскание тоже составляют непротиворечивый образ. Однако семейные и рабочие эгрегоры, как правило, довольно низки. Их канал связи с человеком очень силен, и потому внешние события, создаваемые этими эгрегорами, очевидны по их значению для человека в соответствующей этим эгрегорам части его внутреннего мира. Однако, чем выше эгрегор, тем тоньше его связь с человеком и тем явственнее проступает символический характер его внешних проявлений. Слово «символический» в последнем предложении означает «событие» или «объект», который человек воспринимает не по его прямому, то есть общесоциальному смыслу, а как гораздо более значительное и чаще всего как мощный информационно-энергетический источник. В качестве примера посмотрим на компанию, состоящую из интересной девушки и двух молодых людей, один из которых безумно влюбленный в нее романтик, а второй сексуально заинтересованный в ней бездельник. Вот они встречаются в социально одобренном месте и здороваются. Девушка мило улыбается обоим молодым людям и адресует каждому стандартное приветствие. Во внутренней реальности первого молодого человека установлен, он, возможно, этого до конца не осознает, контакт с высоким эгрегором женского начала. И этот эгрегор, пользуясь минимальным символом, социально-нейтральное приветствие девушки, погружает молодого человека в сильнейший, хотя и очень тонкий, энергетический поток, его качают волны мировой женственности, и ничего более из внешнего мира ему просто не нужно. Если бы он был влюблен в девушку не безумно, а просто сильно, это означало бы его связь с более низким эгрегором, инвольтируемым женским началом, и тогда ему для достижения адекватных его состоянию переживаний понадобился бы знак внимания, чуть-чуть превышающий социально-нейтральную норму, например, слегка затянувшийся первый взгляд или легкое смущение девушки. Но и переживания его были бы более низкого, хотя тоже романтического порядка, и в них участвовали бы отдельные элементы материального плана, цвет одежды девушки, общий контур прически и тому подобное. Наконец, для второго молодого человека адекватным его внутреннему состоянию будет недвусмысленный выход за социально-нейтральные рамки приветствия со стороны девушки, например, поцелуй или объятие. И любое менее материально пылкое ее проявление будет символом того, что эгрегор второго молодого человека, инвольтируемый Фокермой, не в состоянии адекватно отыграть ситуацию. Последнее, впрочем, очевидно второму молодому человеку, так как он ведом низким эгрегором, который давно уже по каналу передал ему сильное сомнение в успехе. Взаимодействие с этим юношей не представляет сложности и для девушки. Тут, как говорится, все ясно. Что же до первого молодого человека, то Взаимодействие с ним для нее необычайно сложно, так как должно идти на тончайших символах и легко обрывается, поскольку социально неприемлемо. Социум недоумевает, что, собственно, происходит, и безжалостно профанирует любые высокие медитации. Теперь мы вернемся к различию видов связи человека с эгрегорами в зависимости от их уровня. Здесь можно проследить следующие закономерности. Низкие эгрегоры дают отчетливые и сильные внутренние аффекты типа императивных желаний и состояний, острый голод, физический или сексуальный, страх, резкая зависть, тоска, смертельная скука и так далее. При этом сеансы связи с эгрегором и внешние события-символы разделены незначительным временным интервалом в пределах нескольких дней, так что связь соответствующих внутренних и внешних событий очевидна. Сегодня поругался с женой, на завтра отвратительное настроение и хочется уйти из семьи. Связь с более высоким эгрегором осуществляется через внутренние состояния, которые человек идентифицирует как выделенные из основного жизненного потока, и соответствующие внешние события-символы уже нагружены для него индивидуальным, то есть отличным от общесоциального, акцентом. В жизни человека может быть всего несколько моментов отчетливой связи с высоким эгрегором, например, минуты особого творческого вдохновения или любви. Такие переживания запоминаются надолго, но при этом в памяти обязательно остаются некоторые особенно яркие материальные моменты, объекты или внешние события, к которым почему-то накрепко привязаны воспоминания. Эти внешние моменты как раз и суть символические материальные проявления связи с высоким эгрегором. Однако сильные медитативные подъемы, хотя и играют в жизни человека важную, некоторым кажется, центральную роль, все же не исчерпывают его жизни, а главное, не является предметом этой главы. Читателю предлагается подождать до главы 8 или броситься прямо туда, к великому ущербу для автора. Здесь же мы обсуждаем обычную жизнь человека в среде, когда не происходит ничего особо выдающегося. В жизни обывателя связь с высоким эгрегором – явление скорее исключительное. Однако любой человек, либо наделенный талантом от природы, либо систематически работающий в одном направлении в течение некоторого времени, набирает энергетический потенциал. И это не остается незамеченным. Человек привлекает к себе пристальное внимание высокого эгрегора. И последний начинает определенную деятельность, цель которой – подключить человека к своим программам. Служение высокому эгрегору во многих отношениях отличается от служения низким и средним. Здесь есть свои сложности, проблемы, преимущества и искушения, совершенно непонятные людям, обладающим средней социальной энергетикой и служащим низким или средним эгрегором. И когда человек впервые попадает в ситуацию постоянной связи с высоким эгрегором, он часто совершенно теряет почву под ногами, потому что теперь у его жизни совершенно другие законы. Дать подробное описание этики такого служения – задача, за которую автор не берется. Его цель значительно скромнее – описать некоторые характерные эффекты и сложности, возникающие в жизни человека, пытающегося служить высокому эгрегору на сильных энергетических потоках или, другими словами, всей своей жизнью. Первое ощущение, которое испытывает человек, включаясь в высокий эгрегор не медитативно, а постоянно, это двусмысленность происходящего. У него невольно возникает чувство, что то, что происходит вокруг него, имеет помимо общесоциального еще и какое-то другое, непонятное, но не менее важное значение. Поток событий теряет свою обычную для слабых энергетических потоков хаотичность. То есть события идут не просто так, а словно подчиняясь некоторому невидимому, но отчетливому плану. Жить становится интереснее. Происходит много случайных совпадений, настолько много, что начинает казаться, будто это никакие не случайности, а определенные знаки, которые, несомненно, что-то значат, и очень хочется понять, что именно. Постепенно человек замечает, что интенсивность энергетического поля вокруг него непостоянна, иногда она несколько выше, и тогда у него буквально все получается, удача и счастливые случайности работают, безусловно, на него, а иногда поток ослабляется, и тогда возможны срывы, особенно в трудных делах, и лучше подождать, пока поток не усилится снова. Кроме того, человек обнаруживает, что поток не только украшает его собственную жизнь, но и может служить инструментом манипулирования другими людьми, которые смотрят на него как на лицо, обладающее силой. Сильная личность, скажет социум, и ошибется. Здесь ощущается сила эгрегора, а не человек. Источником безусловной привлекательности в общении – с ним хочется дружить, так как и сам частично попадаешь под энергетику потока, и почему-то очень трудно противопоставить ему свою волю. Для жизни в сильном энергетическом потоке характерны два обстоятельства, тесно связанные друг с другом. Возрастание связности внешнего мира, в частности, постоянное ощущение, что судьба все время посылает различные знаки, предостерегающие, поощряющее и так далее. И с другой стороны, активизация внутренней жизни. У человека внутри обнаруживается целый невидимый мир существ, обладающих голосами, а главное – мнениями по поводу всего происходящего во внешнем мире. Причем с непривычки человеку может оказаться довольно трудно понять, какой же из звучащих голосов его собственный, в каком-то смысле и в каком именно. Семь этих голосов уже хорошо известны читателю, они принадлежат членам тонкой семерки. Дело в том, что при усилении энергетики человека подрастают и его тонкие фигуры, оформляясь и обретая индивидуальные черты, часто сильно расходящиеся с характером хозяина, и в то же время обретая право голоса во внутреннем мире, становясь тем самым постоянно действующим искушением. Дальнейшее развитие событий сильно зависит от того, насколько правильно понимает человек происходящее с ним, свои задачи и свою ответственность, и насколько он сумеет справиться с возникающими у него искушениями. А эти искушения несравнимы с искушениями человека, служащего низкому или среднему эгрегору. В зависимости от всего этого, а также от некоторых внешних причин, человек научится либо постоянно удерживать сильный поток, и тогда эгрегор возьмет его после известного испытательного срока на постоянную службу, обеспечив, разумеется, соответствующими формами жизни в социуме и плотном мире. Либо после нескольких срывов инвольтация, энергетический поток высокого эгрегора кончится, что будет означать, что человек не выдержал испытания или попал в поле действия эгрегора по его периферии и был оттуда вынут своей кармой, не предусматривающей длительного служения этому эгрегору. Но внутреннее ощущение недвусмысленно укажет человеку, какой из двух последних вариантов был реализован, поскольку в первом, невыдержанный экзамен, у него надолго остается ощущение горечи и потери чего-то очень важного и желанного, а во втором ощущение катания на американских горках, которое эмоционально быстро забудется. Каково же правильное поведение в потоке, для чего даны эти странные и непонятные символы? Первое заблуждение, от которого следует отказаться, это представление о том, что поток дан человеку для его удовольствия и свободного манипулирования внешним миром. Это вовсе не так. Поток и несколько измененная реальность даны человеку для того, чтобы ему было удобнее осуществлять программы эгрегора. Этот поток включившего. Поток же сдвигает точку сборки человека в область, соответствующую служению этому эгрегору, и человеку не следует думать, что он может сделать это сам. Впрочем, этого он, как правило, и не думает. Система знаков, отзывающихся в сознании человека как символы, это не что иное, как флажки, по которым человек должен идти, если он хочет действительно служить эгрегору, то есть вести себя по его этике. При этом плата за верное служение высокому эгрегору – это само по себе бытие человека в состоянии сильным потоком, который упорядочивает мир и делает его законы более осмысленными и видимыми. Правильнее сказать, что высокий эгрегор так сдвигает точку сборки человека, что тот попадает в мир с описанными свойствами. Вообще, знаки – это не что иное, как особый мягкий способ управления поведением человека, которым пользуются достаточно высокие эгрегоры. Низкие и средние эгрегоры транслируют свою волю прямо и жестко «иди туда и делай то, а иначе хуже будет». Причем их часто не интересует, находится ли предлагаемое действие в пределах возможности человека. Вообще, чем ниже эгрегор, тем уже сфера его влияния на жизнь человека, но тем резче обозначена его власть над человеком в этой сфере. Высокий эгрегор, наоборот, никогда не бывает императивным, он всегда просит, и то лишь в форме намека, никогда не угрожает, тщательно готовит человека к выполнению своих поручений и влияет на всю его жизнь без исключения. Высокий эгрегор настолько деликатен, что все его указания и просьбы зашифрованы в виде символов, по поводу которых человек чувствует, что они что-то значат, но что именно ему не совсем очевидно, хотя если подумать, то можно, конечно, догадаться. А если прямо спросить у эгрегора, что значит этот символ, то эгрегор порой ответит прямо, но тогда, конечно, и ответственность человека за невыполнение просьбы или указания возрастает. Высокий эгрегор долгое время держит человека на испытательном режиме в роли чистого наблюдателя. Другими словами, эгрегор смотрит через этого человека на внешний мир и только. От человека требуется лишь присутствие там, куда его посылает эгрегор, и определенный уровень внутреннего спокойствия и бесстрастности, чтобы быть достаточно прозрачным для эгрегора. Чем выше внутренний ритм человека, чем он более личностно включен, взволнован и предубежден, тем хуже видит через него высокий эгрегор, а на каком-то уровне внутренней суеты, эмоционально и ментально, эгрегор перестает видеть что-либо вовсе. Таким образом, для выполнения воли эгрегора человеку нужно быть в нужном месте. Об этом заботится сам эгрегор, организуя внешнюю жизнь человека, а в трудных случаях посылая специальные знаки, которые человек при желании легко расшифровывает, и смотреть в нужном направлении, будучи в достаточной степени в безличном состоянии. Всю остальную работу эгрегор берет на себя, и человек вполне может вести себя естественно, оставаясь в социальных рамках. Трудности возникают именно в удержании нужного направления внимания и низкого уровня внутреннего ритма. И даже когда человек прошел испытательный срок и находится в состоянии постоянного служения, об этом смотри также ниже в главе 3, эгрегор все равно через него больше смотрит, чем непосредственно действует. Воздействие же высокого эгрегора на мир через человека производится редко и обычно для него незаметно. В этом случае некоторые обычные слова или действия человека оказываются проводниками необычно высокой энергии, но человеку об этом заботиться не нужно. Таким образом, единственная сложность и задача сознания человека при служении высокому эгрегору – аккуратно читать знаки, по возможности им следовать, но главное – удерживать правильное положение точки сборки, при котором эгрегор через человека видит то, что эгрегору интересно, и при том с максимальной разрешающей способностью. Какие же препятствия возникают при попытке человека – следовать этим правилам? Это прежде всего резкое увеличение общей нагрузки. Человек неожиданно понимает, что служение высокому эгрегору требует от него необычно высокого уровня постоянного внимания как к внешнему, так и к внутреннему миру, но с этим, в принципе, есть возможность справиться до тех пор, пока человек следует общей этике и конкретным указаниям эгрегора. Настоящие трудности и неприятности возникают при их нарушении. Они подобны проблемам, возникавшим у Ивана, дурака, как только он переставал буквально выполнять указания конька-горбунка. Аналогичные неприятности возникают и у человека, волей судьбы неожиданно для себя, попадающего в сильный поток высоких эгрегоров без специальной подготовки. Некоторые возможные при этом эффекты описаны ниже. Автор надеется на то, что читатель, с ними столкнувшись, быстро поймет, откуда дует ветер. Основная опасность, которая угрожает человеку, связанному с высоким эгрегором, это соскальзывание к более низким эгрегорам. А они, по некоторым причинам, всегда в этом заинтересованы. Дело в том, что чем более высокому эгрегору служит человек, тем более тонкую работу он может совершать, и тем сильнее его индивидуальный канал к кармическому эгрегору. Поставить же мощный индивидуальный канал себе на службу для любого эгрегора означает большое усиление. Как основное средство переключения человека на служение себе – низкие эгрегоры используют более плотные и тем самым более ощутимые для человека энергии, которые они ему предлагают. Это называется соблазном. Однако здесь важно понимать, что в роли соблазна при высоком служении выступают такие энергетические потоки, которые вовсе не являются соблазнительными при служении более низким эгрегорам. И дать здесь точное описание и определение соблазна – автор не в состоянии. Все зависит от конкретных условий. Существует, однако, простое этическое правило, которое в состоянии дать человеку защиту от соблазна соскальзывания вниз. Это правило заключается в искреннем доверии к своей судьбе, ведомой высоким эгрегором. Иначе говоря, высокий эгрегор, если он действительно постоянно ведет человека, сам заботится о его жизни, в частности, обо всех его потребностях, включая самые прозаические, и человеку, если на то нет специальных указаний высокого эгрегора, не нужно заботиться ни о чем, кроме одного – не направлять энергию этого эгрегора личной волей, особенно полагаясь при этом на свое видение и усмотрение. Некоторое самообладание легко может помочь человеку разобраться в том, когда он использует свою личную энергию, а когда манипулирует энергией канала. И второй тип действий никогда не является этичным по отношению к высокому эгрегору и противоречит самой концепции служения. С другой стороны, импульсы перейти на личное управление энергией канала – по-разному мотивированные, у человека обязательно возникнут, и как только он им подчинится, произойдет соскальзывание точки сборки в область уже совсем другого эгрегора, часто гораздо более низкого, но никогда не более высокого. Вообще подъем служения вверх происходит помимо воли человека, в его волевой области находится лишь спуск вниз. Другое дело, что честное служение на любом уровне ведет к повышению уровня личной энергетики и расширению сознания, вследствие чего человек привлекает внимание более высокого эгрегора. Откуда же идут соблазны? И какими они бывают? Дать полное описание здесь невозможно, но, как правило, для того, чтобы сдвинуть точку сборки человека с позиции высокого эгрегора, используется прием искусственной, то есть происходящей помимо воли и сознания человека, инвольтации одной или нескольких из семи тонких фигур, каких именно может зависеть от того, какому главному эгрегору из трех служит человек. Понятно, что подъем энергетики и уровни служения человека не остается незамеченным Гагтунгром, и он с помощью того или иного члена королевской семерки инвольтирует соответствующую фигуру, обретающую большую власть над человеком. При этом очень существенно, что эффекты, возникающие при инвольтации тонких фигур в условиях сильного энергетического потока, резко отличаются от эффектов, характерных для воздействия личной тонкой семерки на обычного человека, живущего на низком или среднем уровне служения. Мы разберем эти эффекты последовательно, но читатель не должен забывать, что возможна сильная инвольтация Гагтунгром не одной, а сразу нескольких тонких фигур, что приводит к большим дополнительным сложностям в жизни человека. Крупный дракон. В один прекрасный день человек слышит внутри себя голос, который с огромной внутренней силой и убедительностью говорит ему примерно следующее. «Ты велик. Ты должен понять, что по-настоящему на Земле некому сравниться с тобой по уму, силе, красоте и значительности. Ты гений, но совершенно недооценен знакомыми и вообще современниками, и никакая слава не окажется достойной тебя». В эту минуту инвальтированный большим драконом личный дракон самоутверждения существенно выше хозяина, и просто так отмахнуться от него невозможно. Он давит на человека, причем совершенно императивно, и сопротивляться ему особенно сложно по двум причинам. Во-первых, голос дракона идет изнутри, как голос интуитивной истины, или, по крайней мере, изо всех сил пытается на нее походить. А во-вторых, для подобных утверждений у дракона есть некоторое основание. Поскольку, обладая высокой энергетикой, человек, как правило, действительно во многих или хотя бы в некоторых отношениях стоит выше среднесоциального уровня и что-то может, чего не может никто, и с другой стороны, кто знает свои истинные возможности и пределы. Конечно, здравый смысл подсказывает человеку, что все эти его ощущения несколько преждевременны, но сила давления дракона огромна, и многие ей уступают, проникаясь хотя бы частично ощущением собственной исключительности и величия. В этот момент дракон залезает человеку на плечи и становится огромным паразитом, питаясь его энергией и энергией высокого эгрегора, который тут же это замечает и переводит человека на более низкий тип служения или вовсе отключается от него. В то же время есть очень простой критерий, позволяющий понять, что слова этого внутреннего голоса – ложь. Высокий эгрегор никогда бы не стал высказываться столь жестко и непримиримо. Вообще, шкала похвал эгрегоров выглядит следующим образом. Самые низкие эгрегоры дают восторженные до нельзя похвалы и грубые положительные энергии. Средние эгрегоры ставят отметки и хвалят, употребляя примерно те же эпитеты, которыми награждают школьные учителя своих учеников. Высокие эгрегоры дают общую положительную оценку, что-то вроде «неплохо» или «хорошо». И, наконец, самые высокие эгрегоры вообще не хвалят и не ругают, а лишь обозначают окончание программы действий человека, то есть как бы ставят за нее зачет, но сопровождают его очень высокими энергетическими вибрациями, которые снимают, казалось бы, безнадежные внутренние зажимы и переводят человека на более высокий энергетический уровень существования. Однако искушение велико, и если человек хотя бы частично верит дракону, последний обретает над ним власть, несравнимую с властью дракона над человеком со средней энергетикой. Сначала человек мечется, повинуясь уже воле голодного дракона, а не своего высокого эгрегора, а потом постепенно вовсе теряет высокое служение и фактически из последних сил кормит огромного паразита, целиком подчиняясь его воле. Так возникает мания величия, хотя иногда частично социально адаптированная, то есть человек может быть более или менее социально адекватен, но очень неприятен в общении и фактически имеет дело только с теми, кто безоговорочно подчинен аппетиту его дракона. Крупная свинья. «Тебе не кажется, что ты в последнее время много работал?» – звучит внутри человека мягко укоряющий голос. «Тебе нужно отдохнуть, развлечься, может быть, просто полежать или съесть что-нибудь вкусное, не думая ни о чем». «Не действительно», – думает далее человек, – «как ему кажется сам. Сколько можно вертеться, как белка в колесе, не зная ни отдыха, ни срока, беспокоясь все о других да о других? Пора подумать о себе». Последняя интонация звучит уже совсем не уговором. Фактически это приказ, поскольку свинья эгоизма сейчас вдвое крупнее своего хозяина. В этот момент чувство долга, признание, обязательность и прочие качества, не дающие человеку остановиться в своей работе, отчетливо отступают на второй план, гонимые острым чувством обиды, которую отлично можно разглядеть на морде свиньи. Она и в самом деле смертельно обижена на хозяина, который столько времени держал ее в черном теле, что для свиньи хуже, чем просто метафора. Если человек, служащий высокому эгрегору, решает хотя бы ненадолго пойти на поводу у своей свиньи, а у него этот соблазн несравненно сильнее, чем у среднего человека, ведь он действительно что-то собой представляет, много в жизни потрудился и сделал для человечества. Так вот, если этот человек идет на поводу у свиньи, то она просто переключает на себя канал в высокий эгрегор, отчего, разумеется, сразу резко прибавляет в весе и размере, а также аппетите. На казенном языке подобные действия человека именуются злоупотреблением служебным положением в личных целях. И реакция высокого эгрегора, в отличие от светских властей, бывает моментальной, хотя сам человек может ее долго не замечать. Высокий эгрегор переводит его на значительно более низкую и жесткую программу служения, поскольку метать бисер, то есть свои высокие вибрации, перед свиньей не склонен. Тем не менее, канал инвольтации сразу не обрывается, и постепенно свинья приобретает тотальную власть над человеком. Этим обстоятельством, как, впрочем, и поглощением человека любой из семи тонких фигур, немедленно пользуется Гактунгр, передавая управление человеком в один из своих эгрегоров, для которых характерно очень жесткое управление, и человек становится фактически марионеткой черных сил, полностью лишаясь свободы воли. Внешне это всегда выглядит как поглощение тонкого тела человека той или иной тонкой фигурой непосредственно или опосредованно инвольтируемой Гактунгром. Это может быть одна из фигур тонкой семерки или их какой-нибудь синтез или другая тонкая сущность. Признаком демонического рабства является то, что эта фигура полностью поглощает тонкое тело человека и замыкает на себя все его индивидуальные каналы инвольтации. Попадая под власть свиньи, будучи ею поглощенным, человек становится не только фантастическим эгоистом, но и в полном смысле рабом своих желаний. И они настолько сильны, что человек совершенно не в состоянии даже подумать о том, чтобы их ограничить или не исполнить. Неприятность заключается в том, что его личные эгоистические желания поступают от свиньи, а последняя в данном случае имеет активный прямой канал инвольтации от большой свиньи, через которую человеком полновластно управляет Фокерма, имея возможность возбудить в человеке любое желание и удовлетворить его, когда и как сочтет необходимым, разумеется, за соответствующую плату. Сильный энергетический потенциал, который первоначально был у человека, и его высокий уровень реализационной власти, постепенно тратится на свинью, то есть переходит к Гактунгру. В результате, в зависимости от обстоятельств, либо человек переходит на службу к Гактунгру, попадая под его жесткое управление, но налаживая при этом свои отношения со свиньей, либо его энергетический уровень резко падает, свинья неизбежно худеет и остается невнятный субъект с большим запасом воспоминаний. «Гулял я когда-то». Если, общаясь с сильным человеком, поглощенным своим драконом, нужно постоянно ему льстить, и на этих условиях можно иногда выстроить с ним отношения. Конечно, надо при этом перестать удивляться его несколько странной потребности в постоянных восхвалениях. То общение с человеком, сожранным свиньей, возможно лишь при постоянной подкормке животного. Оно, впрочем, может быть не особенно капризным и почти всеядным. Нужно только привыкнуть к какому-то неестественному эгоизму этого человека, заинтересованного только в своих делах и удовольствиях, настолько, что это переходит все социальные рамки. Но важно понимать, что такой сверхъестественный эгоизм – знак прямой демонической инвольтации, а не просто неприятная черта человека, и с этим человеком следует быть очень осторожным. Строго говоря, он социально опасен. Например, когда дело не касается его самого, он легко может проявить преступное равнодушие или халатность, результатом которых будут человеческие жертвы. Читатель, конечно, понимает, кто водит его рукой и невниманием. Крупный торопышка. Ну что ты все сидишь? Неужели непонятно, что работать за тебя некому? А стоит только замешкаться, так сразу обойдут. И останешься у разбитого корыта, несолоно хлебавши. Это после стольких-то лет каторжных трудов и усилий, и все пойдет коту под хвост. Крупный торопышка часто возникает при приближении работы к ее окончанию, когда ее темп уже налажен, а внутренний ритм человека достаточно низок, и Гактунгру обязательно нужно его поднять, чтобы человек сам разрушил все, что сделал. Часто в таких случаях самым эффективным путем оказывается прямая инвальтация урпарпом торопышки. Давление крупного торопышки на человека таково, что у него буквально голова начинает идти кругом. И действительно, сроки горят, смежники подводят, комплектующие детали тают на глазах, план горит по всем показателям, и полное впечатление его создает торопышка, что никому до этого нет дела. И единственное, что остается делать – бежать, ругаться, кричать, а главное – все делать самому и сразу. Но не только в программах созидания велика дезорганизующая роль торопышки и в программах обучения. В ночь перед экзаменом принцип «выучить» значит «понять», торопышка заменяет принципом «выучить» значит «вызубрить» и отключает память, а за полчаса до экзамена бодро советует «перед смертью не надышишься» и удаляется в освояси, оставляя студента в полном изнеможении и с недоваренной кашей обрывков знаний в голове. Искушение крупного торопышки для человека, служащего высокому эгрегору, чрезвычайно опасно. Во-первых, как только повышается внутренний ритм человека, эгрегор перестает через него чего-либо видеть и потому отключается от его ситуации, а во-вторых, высокий эгрегор всегда действует сам, и всякое прямое волевое действие человека, не санкционированное эгрегором, разрушает его планы, и чем активнее действует человек под руководством торопышки, о чем легко судить по уровню внутреннего ритма, тем быстрее он губит планы высокого эгрегора. Сидя за рулем бульдозера, не нужно поддаваться искушению схватить лопату и в бешеном темпе самому раскидывать гору щебенки. Если же человек поддается давлению крупного торопышки, это, кстати, распространенное явление в обществе с атеистически-материалистическим положением точки сборки и господствующим убеждением, что человек – венец природы, то он фактически сам разрушает свою связь с высоким эгрегором и быстро тратит свой энергетический потенциал на увеличение мирового хаоса. Если он в этом преуспевает, урпарф может дать еще более сильную инвальтацию торопышки, и тот поглотит человека целиком. Тогда получается одно из страшных орудий урпарпа – мощный деятель, имитирующий участие в эволюционном развитии, а фактически – энергично ему препятствующий, причем не только на материальном, но и на тонком плане. Сильный человек, поглощенный торопышкой, часто сам того не ведая, разрушает тонкие структуры в любом месте, где бы он ни находился, перехватывает и путает информационно-энергетические каналы и тому подобное. На бытовом уровне восприятия это крупный баламут, с которым лучше по возможности не иметь никакого дела. Потому что даже если он и выполнит обещанное, что само по себе маловероятно, то в конце концов все равно из этого выйдут одни неприятности, которые придется потом долго расхлебывать. В наиболее тяжелых случаях торопышка поднимает человеку внутренний ритм настолько, что он перестает адекватно воспринимать социальную реальность и оказывается в психиатрической больнице с выразительным, но бессмысленным диагнозом – маниакально-депрессивный психоз. Крупный желтый. Здесь мы переходим в область положений точки сборки, описываемую с большим трудом, поскольку иллюзорных миров очень много, однако в данном случае человек подвергается искушению отправиться в путешествие в мир, так сказать, злостно-иллюзорный, по возвращению из которого он склонен сожалеть о происходившем с ним и вокруг него. Путешествие к Фокерме в конечном счете всегда оказывается грязным и лживым. Самый обычный вариант проявления крупного желтого у человека в сильном энергетическом потоке – Это внезапно возникающее назойливое желание отключиться, забыться и снять напряжение, для каковых целей обычно употребляются спиртные напитки или наркотики. Но крупный желтый не удовлетворяется разумной, то есть социально приемлемой дозой, ему нужна длительная медитация, запой, по возможности с переменой обычных мест обитания и кругов общения и окончательным погружением на дно в каком-либо притоне. Однако классический запой, столь блестяще исследованный в мировой литературе, что у автора нет необходимости в подробном его описании, отнюдь не исчерпывает искушений и возможностей сильного желтого. Главное ощущение, которое он вызывает у человека, это нереальность собственного существования и потеря контакта и взаимопонимания с окружающим миром. Человеку кажется, и это быстро подтверждается эмпирически, что любые его попытки установить связь с внешним миром обречены на провал и только усугубляют пропасть непонимания. При этом собственная реальность вовсе не кажется человеку иллюзорной, и, строго говоря, каждое положение точки сборки, даже кратковременно достижимое, имеет одинаковое право на существование, как и мир, соответствующий этому ее положению. Другое дело, что течение кармы, или в другой терминологии воля высоких эгрегоров, требует временами изменения положения точки сборки, и человек, перейдя в другой мир, например, из безбожной хаотической реальности атеиста-научника в гораздо более упорядоченную религиозную, думает о себе: «И как же я раньше заблуждался?» Или даже так: «Какой же я раньше был глупый и как сейчас поумнел?» Хотя происшедшая перемена коснулась не только его сознания, но и мира, его окружающего в целом. Атеисты же остались у себя, в своей реальности, где Маркс как был, так и остается идолом, а экономика – фетишем, при полнейшем отсутствии Бога где бы то ни было, кроме голов полубезумных фанатиков, именующих себя верующими. Возвращаясь, однако, к теме, следует отметить основную черту реальности, в которую приглашает человека крупный желтый. Она отделена от внешнего мира невидимой, но непреодолимой преградой, и желтый уговаривает человека: «Да плюнь ты на этот глупый, нисколько тебя не понимающий, да не нуждающийся в тебе мир, пойдем поглубже в уготованную нам с тобой реальность, где ждут тебя неведомые страны и необыкновенные переживания». Если человек найдет в себе силы спросить: «А уготованную кем?», то ответ прозвучит недвусмысленно – «Фокермой», и тогда у него есть шанс остаться на поверхности. Если же он поддастся искушению, то уйдет в пучину искаженных миров, где царствуют законы лжи, профанации, порока и самообмана. Для человека, поглощенного крупным желтым, есть два пути. Первый – это безумие в самых различных формах, то есть путешествие по искаженным мирам Фокермы без возможности выбраться оттуда. И второй – стать марионеткой желтого короля, вполне социализированной личностью, постоянно искажающей реальность вокруг себя. Существуют энергетически очень сильные марионетки такого рода, которые пробиваются в крупные начальники, политики и так далее, совершенно виртуозно умеющие немногими словами и жестами создать человеку иллюзию дружбы, даже любви, как бы обещание поддержки и помощи. А когда через некоторое время желтый туман рассеивается, одураченный человек думает: «А что же я так радовался, раскрылся и дал на все согласие, ведь мне по существу ничего не обещали?» Вокруг человека, съеденного желтым и сильным каналом желтого короля, стоит характерное, с непривычки довольно неприятное, облако двусмысленности и липкого обмана. Он часто опаздывает, характернейший признак служения желтому королю, не выполняет обещаний, но при этом, по совершенно объективным причинам, долго оправдывается. Причем как-то так, что полностью вымазывает жертву своей липко-желтой аурой. Его слова часто двусмысленны, и он умеет ловить на этом других. Это называется экивоками. Говоря впоследствии: Но вы совершенно неправильно меня поняли. Другая характерная черта такого человека – умение возбудить по отношению к себе чувство жалости и комплекс вины, заставляя людей бесплатно работать на себя. А в заключение сказать видом, но не словами: «Но я же их ни о чем не просил, а потому ничем и не обязан». В любовных отношениях марионетка «желтого короля» – это шоколадная конфета, состоящая только из блестящей обертки или содержащая внутри стальной крючок. Это мастер психологических игр всех видов, умеющий поставить в ложное положение кого угодно и выйти сухим из любой воды. Характерным для такого человека являются совершенно изумительные по своей силе и искренности непоследовательность и безответственность. Кажется, что чувства долга и совести у него нет вовсе. И действительно, таким образом работает защита канала «желтого короля», быстро перемещая точку сборки человека так, что реальность его прошлого не имеет почти никакого отношения к реальности его настоящего. Выражаясь эпическим языком, у этого человека и вокруг него рвется связь времен. Крупный черный. Когда Гестург чувствует, что энергетика человека высокого служения перешла опасный для Гестурга рубеж, он проецирует свое чувство тревоги на человека, инвальтируя его черного. Мгновенно выросший черный говорит своему хозяину: «Будем защищаться. Опасность близка, вооруженные рати близятся к тебе со всех четырех сторон, а также с воздуха, из-под земли и из астрала». Действительно, кто может гарантировать человеку, а особенно атеисту, безопасность в нашем беспокойном и ненадежном мире? Точка сборки перемещается в область тревоги и повышенной опасности. Вон идет человек, почему у него такое угрюмо-мрачное выражение лица? А этот куда торопится? А этот так и норовит зайти вместе со мной в лифт, и явно не из нашего дома. Что ему от меня надо? Уровень тревоги возрастает до такой степени, что в качестве защиты появляются навязчивые действия. Человек постоянно проверяет, на месте ли его бумажник, документы, ключи от квартиры. Непрерывно идут зловещие предупреждающие знаки, которые вправду работают, но пока почему-то не в полную силу. Например, встреченная на улице карета скорой помощи оказывается символом не инфаркта, каковая мысль немедленно приходит ему в голову, а всего лишь рассказа сослуживца о сердечном приступе его тещи. Но это ничего не значит, поскольку завтра и даже сегодня вечером может случиться что угодно. Если человек поддается на провокации крупного черного, то есть дает чувству страха захватить себя и начинает тем или иным методом вооружаться или защищаться от предполагаемой внешней агрессии, то его точка сборки смещается в область страха, а сам он попадает в один из миров с повышенной агрессивностью, где его приготовления оказываются вполне своевременными. Если человек покупает браунинг, он попадает в перестрелку. Если он создает себе непроницаемую астральную защиту, в нее тут же начинают лететь астральные снаряды. Если он начинает строго контролировать жену, она незамедлительно и преступно расцветает и частенько пребывает в возбужденном состоянии, без видимого повода, не считая высшей степени подозрительных телефонных звонков. Человек, поддавшийся атакам сильного черного и сожранный им, может оказаться в ужасном положении. Его точка сборки переместится в позицию, соответствующую миру тотальной агрессии и страха. Это уже мания преследования, иногда в сочетании с сильным комплексом вины перед миром за свою агрессивность. Гестург проецирует на человека ответственность за свои деяния. Человек ощущает себя ответственным за мировое зло. Обратный вариант безумия – это мания власти над черными силами, которые кажутся человеку послушными слугами. Второй вариант победы крупного черного над человеком – это также его поглощение, с сохранением социального статуса, но передачей управления его воли непосредственно черному королю или одному из жестких эгрегоров им инвальтируемых. Такой человек всегда фанатик, обладающий большой силой и мощной энергетикой с жесткими вибрациями. Управление этой силой, правда, ему не принадлежит, хотя у окружающих, вероятно, и возникнет такая иллюзия. В эту категорию попадают многие профессиональные спортсмены и, конечно, их тренеры и менеджеры. Вообще вся система профессионального спорта в том виде, как она сложилась к концу 20-го столетия, относится к ведомству Гистурга с некоторой инвальтацией Фокермы. Еще ниже стоят асоциальные рабы Черного Короля, наемные и маниакальные убийцы. Вообще вся система уголовного мира здесь, впрочем, также ощущается влияние Фокермы и, кстати говоря, их жертвы. В целом неконтролируемый рост Черного и повышение его агрессивности может означать, что жизнь человека в опасности. Крупный змей. Служение высокому эгрегору – дело серьезное и возвышенное. Здесь уместен жанр трагедии, но уж никак не комедии, тем более фарса. Читатель действительно так думает? Значит, он не сталкивался с искушениями крупного змея, инвальтированного большим змеем и способного превратить в хохму все, что угодно. Так ты, дружок, полагаешь, что занят чем-то серьезным и важным, общественно или, на худой конец, космически полезным? А ты бы взглянул на свое копошение глазами вечности, а потом рассказал об этом любимой девушке, и она широко распахнет свои прекрасные глаза и не менее прекрасные коленки. Ха-ха! И тогда-то ты и увидишь истинную цену своей деятельности. Ныне, присно и во веки веков. Тут змей уже не в силах выдерживать патетический тон, теряет отчасти вертикальное состояние и плюхается на землю в виде обычной змеи, колыхаясь от смеха всеми своими изгибами. Мастер профанации, демагог, циник и садист, змей старается быть добродушным, но когда это не удается, нисколько не смущается, ведь он старается для своего хозяина, открывает ему глаза на истинное положение вещей, и если оно иногда колется, что ж, такова правда жизни, и лучше вытерпеть ее сейчас, чем жить в розовой иллюзии. Любимая игра змея – передергивание, то есть резкое смещение акцентов, как эмоциональных, так и ментальных. Его задача – сбить человека с труднодостижимого равновесия точки сборки, находящейся в положении видения мира глазами высокого эгрегора, и крупный змей – виртуоз этого искусства. Если не помогают снежки, он спускает снежную лавину. Начинающий христианин возвращается в самом благостном настроении из церкви после исповеди и причастия. Кто встречает его дома, радостно улыбаясь и раскачиваясь на кончике хвоста с маленьким золотым крестиком на шее? «Здравствуй, вставший на путь истинный!» – радостно восклицает змей. «А вот и я, твой главный враг, пришел с тобой бороться. Ну, кто кого?» И змей, оббивая руки и ноги человека, заглядывает ему в глаза и начинает искушать. Главная цель змея – добиться, чтобы человек воспринял его всерьез, что фактически означает изменение положения точки сборки человека и прерывание связи с высоким эгрегором. Но если маленького змея еще можно как-то проигнорировать, то с крупным это не удается, потому что он действительно разрушает медитации, профанирует энергетические потоки и искажает ментальную картину мира. «Ну вот ты говоришь, Бог есть», – ерничает змей, и от одного его вида человеку уже настолько тошно, что вся его вера съеживается и уходит так далеко, что и не поймешь, есть она или вовсе нет. «А как же он меня, гада, до сих пор терпит и мою злокозненность не истребляет? Что же получается, я его сильнее?» Подобная мысль для духовного прозелита нестерпима, и он обращается в полное уныние и отчаяние, и даже следы бывшей благостности после посещения церкви куда-то бесследно исчезают. Если человек не имеет достаточно терпения, веры в свое дело и чувство долга перед высоким эгрегором, который один только и может сократить размер крупного змея, сам человек этого сделать не в силах, то он вступает в сражение со змеем и бывает им постепенно съеден. Как всегда, в этом случае возможны два варианта. Либо человек теряет свою волю и становится служителем большого змея, но остается в рамках социума, либо практически полностью теряет свою энергию и превращается в тихого циника, который знает всему цену. Но основной его удел – апатия, поскольку все его энергетические каналы отобраны большим змеем и переданы Факерме. Наоборот, служитель большого змея – это крупный и энергичный циник и профанатор, умеющий сдвигать окружающим точку сборки так, что они действительно теряют почву под ногами, то есть связь со своими ведущими эгрегорами, особенно относительно высокими, и вся их жизнь и деятельность – получает профанированный смысл. До известной степени триумфом большого змея было распространение вульгарного фрейдизма, сводящего все движущие силы и проблемы человека к сексуальным, при недостаточной разработке самим Фрейдом концепции сублимации и введение в конце его жизни дополнительного фундаментального инстинкта смерти, в нашей терминологии фигуры серого, не смогло вывести фрейдизм из-под власти Гактунгра. Читатель, конечно, понимает почему. Крупный серый. Какой же эволюционный работник не любит быстрой езды, да еще в хорошую погоду под ярким солнцем и по твердой земле? Не все, однако, коту масленица, случается и великий пост. Откуда ни возьмись, появляется хмарь, с неба вместо благодати начинает капать мелкий холодный дождик, а дорога непостижимо быстро раскисает и превращается в хлюпающее болото. Каждый шаг дается с огромным трудом, а тяжесть на плечах возрастает, кажется, втрое. Великое уныние правит человеком, и главная его цель – стать великим отчаянием. Так манифестирует себя инвальтированный серый, и для человека, привыкшего жить в сильном энергетическом потоке, со счастливым ощущением смысла жизни своей и власти над миром, подобное состояние, когда то и другое теряется, по видимости, навсегда, чрезвычайно тягостно. Основная цель серого заключается в том, чтобы съесть всю энергию человека – а в случае, когда у него есть устойчивые энергетические каналы, замкнуть их на себя. Это получается само собой, как только человек начинает волевым образом бороться с серым, убеждая себя словами или делами, что не все потеряно, болото можно высушить, тучи разогнать и так далее. Но дело в том, что это болото не простое, а заколдованное и бездонное, великое порождение Ур-Парпа. Оно может поглотить любое количество энергии, не изменившись никак и не выдав во внешний мир никакой реакции, а серые тучи над головой человека – испытание его терпения, точнее, бескорыстности его служения высокому эгрегору, который только и может их разогнать. Поэтому любой волевой и силовой протест в этой ситуации ведет только к ее ухудшению и уменьшению личной энергии человека. Большой серый, появляясь, буквально валит человека с ног, поскольку полностью лишает жизнь смысла и красок. Остается одна лишь тяжелая и монотонная работа, непонятно во имя чего, ибо идеалы потускнели, цели недостижимы, сил, очевидно, не хватит, и остается только чувство долга, но и сам этот долг быстро теряет смысл. Для чего и для кого нужно все происходящее, совершенно непонятно. Важное качество крупного серого – это умение создать человеку иллюзию, что так, как обстоит дело сейчас, будет всегда, если не хуже, и прорваться через такую иллюзию необычайно трудно. Знаки и тихий внутренний голос говорят, что происходящее временно, и его царствие – обман, но уж слишком оно реально и всевластно. Человеку, воспитанному в доверии к объективной реальности, трудно поверить в чудо, а тем более в грядущее чудо. Если серый съедает человека целиком, вместе со всеми его каналами, получается тихий, депрессивный пессимист, который еле-еле находит в себе силы просто влачить существование. Часто такие люди становятся робкими, неблагодарными вампирами. Смотреть на них жалко, но чувствуется, что радикально помочь им невозможно, по крайней мере, пока они сами этого отчетливо не захотят, но последнее для них совершенно нетипично. Очень интересную издалека картину представляет человек, съеденный серым и состоящий на марионеточной службе серого короля. Он сеет вокруг себя чувство безнадежности и бессмысленности существования и любой деятельности, и при случае может довольно энергично вступить в спор с энтузиастом и весьма убедительно доказать ему, что все идеи последнего ложны, а проекты бессмысленны и обратятся в тлен в ближайшее время, оставив его самого без сил в роли выжатого лимона, сок которого выпьют разные гады, только и торжествующие в этом ужасном мире. Победив энтузиаста и превратив его в жалкое подобие человеческого существа, человек невидимым образом оживляется и приобретает сытый вид, но упаси вас Бог сказать ему это. Безнаказанным вы не уйдете. Марионетки Серого Короля активны и прилипчивы, и правильная защита от них – дело очень непростое. Борьба с личными тонкими фигурами коренным образом отличается от борьбы с крупными тонкими фигурами, прямо инвальтированными королевской семеркой. Во втором случае человек вступает в сражение уже не только с самим собой, но и с низшими программами общества в целом, то есть, собственно, с королевской семеркой и в конечном счете с Гагтунгром. Правда, в этой ситуации ему отчасти помогает ведущий человека высокий эгрегор и возросшая личная энергетика, но все же главную роль играет его сознание, то есть уровень понимания происходящего. Если человек, как говорится, подготовлен, и его эволюционное развитие шло постепенно и не оставило пропусков, то никаких специальных методов борьбы с тонкой семеркой, кроме ее игнорирования, ему не нужно. Его канал «Высокий эгрегор» устойчив, вера непоколебима, и эгрегор сам в нужный момент сократит инвальтацию тонкой семерки Гагтунгром до необходимых размеров. Но обычно эволюционное развитие идет скачками, в результате чего уровень устойчивости канала связи с высоким эгрегором невелик, а сила власти над человеком крупных тонких фигур оказывается значительной, и они порой сдвигают точку сборки человека с позиции высокого служения. Это, однако, еще вовсе не означает победы Гагтунгра, и при правильном поведении, внешнем и внутреннем, человек часто в состоянии вернуть точку сборки в исходное положение и восстановить устойчивую связь со своим высоким эгрегором. Некоторые приемы борьбы с крупными тонкими фигурами представлены ниже. Разумеется, это не полный перечень. Его цель – дать импульс для дальнейших изысканий читателя. Некоторые общие соображения. Борьбу с тонкими фигурами нельзя вести, полностью воспринимая их всерьез как полноценных врагов, способных уничтожить человека, но в то же время к ним нельзя относиться легкомысленно и считать, что победа может быть одержана легко. На самом деле, все враждебные тонкие сущности, если не порождены, то сцеплены с определенными низкими программами подсознания человека. И для победы, кстати говоря, всегда временной, над ними обязательно внутренняя, а иногда и внешняя жертва со стороны человека, который навсегда прощается с некоторой низшей, но очень своей частью «я». Далее. Борьбу с тонкими фигурами никогда нельзя вести прямо, так как это означает сдвиг точки сборки в их область, где они всегда сильнее. Правильным является отношение к ним как к досадным помехам, несколько замедляющим основное движение человека. Если помехи возрастают выше определенного уровня, необходимы меры по их устранению, но основным занятием человека в это время остается движение вперед, хотя, естественно, оно может замедлиться. Итак, на тонкую семерку следует внимательно смотреть боковым зрением и бороться с ней всегда косвенными методами. При правильном поведении человека, искусно избегающего соблазнов, обмана и других искушений, тонкие фигуры не только уменьшаются в размерах, они обретают более культурный вид и, соответственно, меняется их обращение с человеком, что чрезвычайно украшает его жизнь. грубые соблазны и искушения прекращаются, заменяясь тонкими, и это сказывается буквально на всей картине внешнего и внутреннего мира, которая существенно облагораживается. Это критерий правильного поведения человека в целом. Однако существуют и локальные признаки выигранных сражений, из которых главный – достижение человеком контакта с высоким эгрегором с одной стороны и, как говорили в средние века, посрамление дьявола с другой. На языке этого трактата последнее обстоятельство проявляется в недоуменном выражении лица или морды тонкой фигуры, которая как бы говорит: «Ну что же ты, не поддаешься соблазну, который я так тщательно подготавливал, что же мне заново стараться?» И после этого действительно тонкая атмосфера делается чище, и следующий соблазн готовится более тонко и тщательно, что, безусловно, может рассматриваться человеком как локальная победа над Гактунгром или, в другой терминологии, над своим низшим «я». Важным условием правильного поведения в ситуациях атаки со стороны тонкой семерки является вежливость обращения. Никогда не следует отвергать соблазн как таковой, да еще с гордым видом, последнее часто означает, что его вместо свиньи съест дракон, глядя противнику прямо в глаза. Это уже означает прямую схватку, в которой человек выиграть, как читатель уже хорошо запомнил, не может. Гораздо лучше, тоньше и эффективнее найти как бы весомый предлог, под которым и отказаться, ни в коем случае не объявляя свой отказ принципиальным, уж если фантазия совсем отказывает, можно объяснить его капризом настроения, хотя это и не слишком убедительно. Другими словами, нужно суметь минимальными средствами обвести тонкую фигуру вокруг пальца, косвенно убедив ее в том, что предлагаемые ею искушения недостаточно обольстительны или внушительны, и пусть она еще подумает и поработает. Но всего этого ни в коем случае нельзя говорить или демонстрировать прямо, иначе человек рискует попасть под прямой удар архетипической фигуры, то есть соответствующего короля. Прямым знаком крупной победы над тонкой фигурой является сильное ослабление ее внутреннего влияния в сочетании с ее же экстериоризацией, то есть воплощением во внешнем мире. Пока экстериоризации не произошло, человек может быть уверен в том, что враг не побежден, а лишь затаился. В качестве примера рассмотрим человека, который только что одержал крупную победу над своим драконом, самоутверждение, и выработал в себе сильную программу смирения. Посрамленный дракон выбирает себе жертву где-то около нашего героя и вселяется в одного из его близких, например, хорошего друга. И человек, который только что понял и в полной, как ему кажется, мере оценил всю злотворность гордыни, неожиданно видит, что его друг просто переполнен высокомерием и чванством, которые выливаются из него при всяком неосторожном движении. Теперь человек имеет полную возможность рассмотреть дракона со стороны, то есть на примере своего друга, и это будет для человека не самым приятным зрелищем, особенно если он увидит в друге общие с собой бывшим черты поведения. Что в это время происходит в тонком мире? Сокращенный маленький дракончик нашего героя с горечью, тоской и завистью смотрит на своего пышного собрата и жаждет получить от него инвольтацию, что немедленно произойдет, как только в голову человека придет и в ней останется такая, например, мысль: «Подумать страшно, что я был похожим на него, и как хорошо, что теперь я совсем другой». Если же человек в самом деле выработал должное смирение, то он гонит подобные мысли, и через некоторое, иногда довольно большое время, неестественное цветение или буйство экстериоризованного дракона кончается, что свидетельствует об окончании второй, внешней, фазы борьбы человека с драконом. В следующий раз схватка будет происходить уже на ином уровне. После этих предварительных замечаний автор переходит к обсуждению возможных, разумеется, не единственных, антитезисов, применимых при сильной инвольтации тонких фигур их архетипами, когда их власть над человеком, живущим в сильном энергетическом потоке возрастает настолько, что игнорировать их уже невозможно, в частности потому, что прерывается связь с высоким эгрегором, повышается внутренний ритм, и точка сборки уходит в нежелательные области. Антитезис крупному дракону самоутверждения. Прежде всего, своего дракона, как, впрочем, и другие тонкие фигуры, следует исподволь приучать к правилам вежливости, в частности, к такому: перед тем, как войти, стучите. С другой стороны, человеку в этом случае следует самому открывать дверь, когда стук длится определенное время, и впускать тонкую фигуру в свое сознание, не дожидаясь, когда доведенная до отчаяния и существенно инвальтированная своим архетипом, она ворвется туда, снеся дверь с петель. Основное средство укрощения тонких сущностей – это растождествление с ними, но особенно существенным является разотождествление с драконом, ибо пока человек не скажет ему со всей возможной твердостью «ты – это не я», дракон не уменьшится ни в силе, ни в размерах. В то же время отличить голос крупного дракона от голоса высокого эгрегора очень легко, и хотя говорят они в чем-то похожие вещи, но по существу разница огромна, да и лексика и интонационный строй также сильно отличаются. Высокий эгрегор дает человеку спокойное ощущение, иногда совершенно отчетливое, причастности к большим и важным эволюционным программам, в то время как крупный дракон буквально кричит, что человек единолично их ведет, то есть является главным. Высокий эгрегор акцентирует у человека чувство ответственности за свои дела и необходимость постоянного интенсивного внимания к происходящему вокруг. Дракон же апеллирует к чувству личной важности и значимости человека и ставит вопрос так, что мир должен адаптироваться к любым его капризам и мельчайшим волеизъявлениям, в которых, по мнению дракона, человек должен быть совершенно свободен. Поэтому довольно эффективным способом укрощения дракона является смещение его точки сборки в положение, соответствующее высокому служению. Дракона, даже очень сильного, легко уговорить, что не стоит заниматься мелочами и несущественными капризами, и что ответственность, безусловно, является продолжением чувства собственного достоинства. Словом, читатель наверняка сумеет плавно переместить точку сборки дракона в положение высокого служения, после чего тот быстро уменьшится в размерах, при условии, что внутренне полностью разотождествится с драконом и будет рассматривать его как откровенного и сильного прямого врага. Любой другой взгляд на него чреват самообманом и поражением. Антитезис крупной свинье эгоизма. В отличие от дракона, свинью, независимо от ее размеров и поведения, никогда не следует рассматривать как прямого врага. С ней всегда нужно искать компромиссы, тактично и ласково уговаривая, иногда слегка обманывая, но постоянно присматривая за ее внешним видом и настроением, которые должны быть приличными. Основная особенность крупной свиньи – несоответствие аппетита желудку, то есть необычайно заведущие глаза при, в общем-то, нормальных потребностях. Другими словами, крупная свинья вызывает у человека очень острое и обширное, часто практически трудно или неисполнимое желание, но резкое разочарование, отчаяние, депрессию и прочие сильные эмоции, сбивающие положение точки сборки, человек испытывает лишь тогда, когда резко говорит себе «нет», то есть натравливает на свинью сильного черного, чтобы тот прогнал ее с глаз долой, поглубже в подсознание, откуда в сознании будет слабо доноситься ее жалобный, но очень выразительный скулеж. Гораздо более культурными окажутся дипломатические переговоры и разумные подачки, получив которые голодная свинья слегка заморит червячка и, к собственному удивлению, обнаружит, что ее голод почти исчез, а заведущие глаза сияют уже далеко не так сладострастно. Однако здесь очень важна правильная психологическая подготовка свиньи. В контактах с ней человек должен проявить уважение и сочувствие к главному факту свиной реальности – постоянному и всепоглощающему аппетиту, и выразить готовность, по мере силы возможностей, пойти навстречу, насколько это сейчас при высоких учетных ставках и неважной оборачиваемости оборотных средств реально. При этом, конечно, следует избегать грубых обманов и, очевидно, невыполненных обещаний. Впрочем, свинья довольно незлобивое и погладистое животное, если только обращаться с ней по-человечески. Антитезис крупному торопышке. Это очень непростой момент, поскольку в данном случае человеку нужно проявить не что-нибудь, а истинное смирение, сказав себе, то есть торопышке, все, что угодно Богу, произойдет и без того, чтобы я увеличивал свой внутренний ритм. Народная мудрость в данном случае очень оживляется и дарит нам такие алмазы, как, например, «поспешишь, людей насмешишь» или «за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь», а также «семь раз отмерь, один раз отрежь». Кстати говоря, два зайца, стремительно разбегающиеся в разные стороны, хороший символ торопышки. Однако, в случае сильного торопышки, народная мудрость не срабатывает. И вполне понятно почему. Во всех трех случаях идет аргументация на уровне материального мира, в то время как эффективный антитезис крупному торопышке возможен только путем перевода его точки сборки в умеренно горние сферы. Здесь очень важно понять следующее. Высокий эгрегор не рассчитывает ни на ум, ни на смекалку, ни на проворство, ни на изворотливость, ни на скорость реакции человека. Высокому эгрегору нужно лишь одно – соответствующее ему положение точки сборки и низкий внутренний ритм человека, что в совокупности дает эгрегору возможность видеть через человека плотный мир и транслировать через него свою волю, которая, однако, никогда не выражается в конкретных делах. Трансляция высокого эгрегора – это скорее некоторая аура тонких вибраций, облако возвышенного чувства и мысли, сопутствующие этим делам. Другой вопрос, что не всякое практическое деяние можно окружить таким облаком, но это уже иная тема. Антитезис крупному желтому. Вообще, я больше двух рюмок не пью, но выпив две рюмки, я становлюсь другим человеком, и этот человек пьет много. Как видно, проблема непроста. И к исследованиям роли огуречного рассола в синдроме похмелья не сводится. Здесь нужна подготовка. Тема, практически не затронутая в развитии человечества, культура самообмана. Понятно, что без самообмана жить нельзя. Это основной метод защиты психики. И умеренные сдвиги точки сборки, две рюмки, вполне допустимы. Вопрос заключается в том, где следует остановиться. Ответ может быть найден в анализе внешней жизни. Дело в том, что снизить активность желтого во внутреннем мире, вообще отследить его влияние там, часто довольно сложно, особенно для человека с не очень высокой внутренней честностью, которая представляет собой редкий дар или вырабатывается очень медленно и с огромным трудом. К счастью или к несчастью, как посмотреть, желтый никогда не удовлетворяется внутренней активностью и обязательно в равной мере влезает во внешнюю жизнь человека, и здесь его можно легко схватить за руку. Антитезис столь же наивен, сколь эффективен. Не создавайте ложных положений. Не лгите, не опаздывайте. Выполняйте обещания буквально и вовремя. Говорите ясно и старайтесь точно слышать и запоминать слова, к вам обращенные. Уважайте чужие реальности и положение точки сборки, не сводя их к собственным. Если человек начинает следовать этим указаниям, он обнаруживает, что это ему почему-то ужасно трудно, словно какая-то сила буквально заставляет нарушать эти простейшие правила. Читатель, конечно, понимает, что это за сила, но здесь важно строго соблюдать следующее. На желтого не следует, кроме специальных медитаций, смотреть прямо. Наоборот, нужно его, по видимости, игнорировать, просто выполняя свои очевидные обязательства перед миром и собой. Результат проявится в первую очередь во внутренней жизни. У человека раскроется сердце, и он станет гораздо лучше видеть и понимать себя и других. Автор полагает, что безответственность и алкоголизм имеют сходное происхождение. Однако во втором случае фигура желтого часто смешивается с черным. Антитезис крупному черному. Неопределенность будущего – объективный фактор, но спекулировать на нем не следует. Тем не менее, власть крупного черного над человеком в очень большой степени обусловлена именно этой спекуляцией. Однако страх перед будущим еще не является сам по себе достаточной причиной для начала гонки вооружений, особенно в области низших энергий. Основной метод борьбы с черным – его игнорирование, то есть укрепление точки сборки в положении покорности воле высокого эгрегора, который сам позаботится о безопасности человека. Здесь ключевым моментом является разотождествление с фигурой черного и восприятие его как отчетливого врага, заставляющего человека повысить свой внутренний ритм, отключиться от высокого эгрегора и приняться за создание системы обороны, принципиально не способной защитить от нападения предполагаемого противника. Более того, истина здесь заключается в том, что система обороны, которую создает крупный черный, как раз и привлекает к себе агрессию среды, и человек оказывается на поле боя внутреннего, а во многих случаях и внешнего, когда отчетливо видно, что черный нужен. Высокий эгрегор создает защиту принципиально иного рода. Человек просто не попадает в ситуации прямой атаки низших сил, поэтому у него нет и потребности в низшей защите. Но зато от него требуется постоянный контроль внимания, удерживающий точку сборки в состоянии настройки на свой эгрегор. При этом зачастую человеку не совсем понятно, чем в данный момент интересуется высокий эгрегор и почему он требует от человека повышенного внимания и сосредоточения в, казалось бы, совсем не ответственных ситуациях. А истина заключается в том, что высокий эгрегор видит гораздо дальше человека и отводит опасности задолго до того, как они станут очевидными или просто заметными для человека, но для этого эгрегору нужно постоянно хорошо видеть окружающую человека плотную реальность. При правильном поведении высокое служение дает гораздо больший уровень безопасности, чем низкое при любом способе обороны. Хотя с точки зрения обычного человека, высокое служение в плане безопасности есть последовательность счастливых случайностей, позволяющих человеку ускользнуть из лап хищных зверей, пробежав по самому краю пропасти. Но в реальности человека высокого служения эти звери ручные, а пропасть имеет глубину 50 сантиметров, то есть опасности символические, хотя и их нужно тщательно учитывать. Антитезис крупному змею. Это утверждение верности своему высокому эгрегору через внутреннее отстаивание его системы ценностей. Змей любого размера очень не любит ничего предлагать. Его дело – насмешка и профанация под видом раскрытия глаз человека на истину. Однако истина не существует в области низких вибраций. Там она профанируется и гибнет, превращаясь в ложь. Поэтому, раз отождествившись со змеем, человек может ему просто сказать: «Все твои инсинуации не имеют отношения к существу дел, так как идут на значительно сниженном уровне». Другими словами, змей всегда говорит не то или не о том. Однако сила змея, особенно крупного, заключается, во-первых, в его ловкой идентификации с человеком, например, так называемый «здоровый скептицизм», а во-вторых, в его якобы защитной роли по отношению к человеку, ведь если ты сам себя спрофанируешь, то другой этого не сделает. Эта логика змея хорошо известна и описывается поговоркой «наказал мужик бабу, ушел в солдат». И не последнюю роль играет способность змея любой величины моментально, на момент наблюдения, резко сокращаться в размерах, принимая вид маленького, добродушного, улыбающегося ужика, преданно ползущего у самых ног хозяина, точь-точь как верный пес. Антитезис крупному серому. Как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро. Пушкин в качестве антитезиса серому рекомендует желтого и торопышку, но в случае сильной инвальтации серого короля ни то, ни другое не помогает. Опускающиеся сверху уныние и безнадежность кажутся непреодолимыми, сил нет, и взять их неоткуда, тяжести представляются неподъемными, а радости и удовольствия полностью теряют вкус. Однако эта ситуация лишь начало, так сказать, психическая атака Серого Короля. Его цель полностью переключить все каналы человека на себя и съесть его энергетику без остатка, а до этого еще далеко. Под серым небом и моросящим дождем, в грязи и слякоти, вполне можно жить и работать, и это совершенно не устраивает Серого Короля. Его цель – повысить внутренний ритм человека, заставить его взбунтоваться против своих условий и судьбы, затем подавить этот бунт и перевести уныние в отчаяние, то есть состояние с зияющей дырой в энергетическом поле, к которой Серый тут же подключается как вампир, после чего энергетический уровень человека существенно понижается, а Серый, соответственно, вырастает еще больше. Естественный антитезис крупному Серому ясен – это смирение как готовность работать в тех условиях и на той энергетике, которая посылает высокий эгрегор. Тогда происходит разотождествление человека с Серым, и последний осознается как враг, отчетливо мешающий высокому служению. Сложность заключается в том, что большинство людей не доверяет себе и воспринимает понижение энергетического уровня как опалу со стороны высокого эгрегора. Кроме того, на помощь Серому часто приходят желтый, змей и черный, и человек должен принять бой с ними в условиях превосходства Серого, то есть при внешнем унынии и видимой беспросветности всех обстоятельств. Что ж, в любом случае в распоряжении человека остаются внутренние источники силы и мудрости, которые сильнее королевской семерки, и единственные два условия, которые должны быть выполнены, чтобы открыть эти источники – суть, низкий внутренний ритм и чистота помыслов. Защиту человека обеспечивает ведущий его эгрегор, и нужно привыкнуть ему доверять. Недоверие означает передачу программ защиты низшему из всех эгрегоров – эгоическому, когда человек может рассчитывать только на свои зубы и кулаки. Чем выше эгрегор, тем больше он требует от человека внимания, и тем более широкую защиту он обеспечивает. Сложности, хаос и всевозможные неприятности возникают у человека, пытающегося служить сразу нескольким эгрегорам, особенно при явном желании урвать всюду кусок пожирнее. У разных эгрегоров разная этика, разные системы знаков, предостерегающих, указывающих и поощряющих. И человеку нелегко с этим разобраться. Внутри у него царит хаос, а во внешней жизни полная неразбериха. Точка сборки блуждает самым непредсказуемым образом, и человек практически не отслеживает ее движение, то есть не в состоянии сказать, в какой момент, какому эгрегору он служит. В этом случае он живет полностью подчиняясь танцу своей тонкой семерки, которая сама выясняет отношения внутри себя, оформляя несколько типичных сюжетов, которые прокручивает снова и снова. На более высоком уровне человек как-то осознает необходимость работы над собой и отчасти укрощает и цивилизует свою тонкую семерку. Теперь он живет в приятном эстетически соответствии внутреннего и внешнего мира. Величина его тонких фигур определяется энергетикой соответствующих программ его подсознания, и у него появляется прямой способ управления ими – ослаблением, например, понижением внутренней значимости этих программ, что сразу сказывается и на уровне безопасности. Однако с повышением уровня служения возникает поначалу неконтролируемый человеком рост тонкой семерки. Включается их прямая инвольтация – королевской семеркой, и сократить эти прямые каналы путем непосредственной работы над собой человек не в состоянии. Это может сделать только ведущий его высокий эгрегор, но такое вмешательство еще нужно заслужить. Это достигается главным образом смиренным служением, что означает стабильное утверждение точки сборки в соответствующем этому эгрегору положении. Здесь важно то, что при высоком служении тонкая семерка всегда получает сильную инвольтацию королевской, и только прямое вмешательство высокого эгрегора, непосредственно противодействующего этой инвольтации, держит тонкие фигуры в основном в безопасных для человека размерах. Но как только человек соскальзывает с позиции высокого служения, даже не в действиях или помыслах, а хотя бы в способе видения мира или уровня внутренней стабильности, защищающее действие высокого эгрегора кончается, и тонкая семерка резко возрастает в величине, и никакой низкий эгрегор, а тем более сам человек, уже не в состоянии ее укротить. Нужно срочно возвращать точку сборки обратно, или человек оказывается в бушующем море намного превосходящих его по силе низких энергий. В заключение этой главы автор выделяет некоторое центральное положение. Уровень осмысления жизни и ее безопасности определяет ведущий человека эгрегор. Этот уровень тем ниже, чем меньше человек его слушает и ему доверяет, и ниже всего у человека, мечущегося между несколькими эгрегорами, не согласовав с ними своего служения. Локальный уровень безопасности определяется видом тонкой семерки. Чем она сильнее и некультурнее, тем более грубые дисгармоничности ждут человека в его жизни. Таким образом, тонкая семерка может рассматриваться не только как самый внешний круг личности человека, но и как самый близкий к человеку круг внешней среды, проводящий ее агрессию. Тонкая семерка – это воплощение в тонком мире основных низших программ подсознания, и эти фигуры всегда делают вид, что они лучшие друзья человека. Но реально они потенциальные предатели и актуальные вампиры, через которых идут основные враждебные человеку воздействия внешней среды. Эти фигуры – знаки, как для человека, так и для окружающего его тонкого мира, указывающие на характер низших трансляций, которые могут идти от человека в мир и обратно.